Здравствуйте. Я не знаю, кто найдет эту запись, но я надеюсь, что кто-нибудь ее найдет, и люди ее услышат. На всякий случай напомню, что со мной приключилось и зачем я веду диктофонные записи. Я жил, не тужил в Москве, пил кофе, ел круассаны, как вдруг на меня свалилось наследство. Замок в Шотландии от троюродной бабушки. Пришлось переехать. Замок большой и пустой. Тут огромный чердак, внутренний двор с фонтаном и большая кухня со всей возможной посудой и принадлежностями. А еще множество комнат, петляющих коридоров и загадочных дверей. И я почти уверен, что за ними скрываются монстры. В прошлый раз я был уверен, что за одной из дверей скрывается вампир, но оказалось, что это кот. Тем не менее, я думаю, что в остальных комнатах точно что-то есть. Вот сейчас, слышали? За одной из дверей какие-то странные стоны. Как будто кто-то запутался в длинной ленте и не может пошевелиться. Наверняка это ожившая мумия. Неужели придется открывать еще одну комнату? Пожелайте мне удачи. Уверен, вы слышали про Древний Египет. Река Нил, жаркие песчаные пустыни, пирамиды, сфинксы. А еще, конечно же, мумии. Мертвые люди, завернутые в бинты и лежащие в саркофагах внутри каменных гробниц. Может быть, вы даже видели такую мумию в жизни, в Эрмитаже или в Пушкинском музее. Но почему египтяне вообще так хранили людей? А еще откуда взялась идея, что мумии насылают проклятие на людей, а то и вовсе встают из могил и нападают на тех, кто попадется им под руку? Я написал электронное письмо одному своему знакомому археологу, Александру Бутягину. «Здравствуйте, Александр. Пишу вам из своего шотландского замка. Тут творится что-то непонятное. Кажется, у меня завелась мумия. Пожалуйста, поскорее сообщите мне все, что вы знаете. Любая информация может оказаться жизненно важной и полезной. Очень надеюсь на ваш ответ. Гриша». Ответа придется подождать. Поэтому попробую начать разбираться сам. В замке, в котором я теперь живу, есть большой телевизор. Это все-таки современный замок. Наверняка я смогу посмотреть какой-нибудь фильм, который мне поможет больше узнать о мумиях. Что это у нас тут? Я нашел кассету с фильмом 32-го года «Мумия» про жреца Имхотепа. Промотаю немножко, чтобы посмотреть, как выглядит его мумия. Когда я его фотографировал, я рассмотрел его очень внимательно. В жизни не видел такой мумии. Думаю, такой мумии не видел никто. Похоже, что он умер при чрезвычайно неприятных для него обстоятельствах. Сжатые мускулы говорят о том, что даже в бинтах он продолжал сопротивляться. Его захоронили живым. Имхотеп, верховный жрец в храме солнца в Канаке. Бедолага, и что ты мог натворить, чтобы они с тобой так поступили? Да, довольно жутко. Но кажется, то, что его похоронили заживо, это редкость. Я еще со школы помню, что древние египтяне верили, что в загробном мире человеку понадобится его тело. И поэтому им было важно сохранить тело после смерти. Настолько, насколько возможно. Это большая удача для археологов. Ведь сегодня мы можем отлично изучать тела древних египтян. И не только узнать, как они хоронили своих мертвых, но и как они жили. Например, чем они болели, или какие татуировки рисовали у себя на теле. Да, на египетских мумиях находят татуировки. Чаще всего они какие-то религиозные или магические. Интересно, есть ли татуировка у мумии, которая скрывается за дверью? Ну хорошо. Мумифицирование было частью религии древних египтян. Ну а почему люди стали рассказывать о проклятиях, которые настигнут того, кто посмеет потревожить гробницу с мумией? Может быть, вы слышали про проклятие фараона или проклятие мумий, что людей, которые проникают в гробницы и нарушают покой мумий, ждут всякие беды, а то и смерть. Откуда вообще взялись эти истории? Цивилизация, которую мы называем Древним Египтом, существовала очень долго, почти 4000 лет. За это время традиции и обряды довольно сильно менялись. И со временем мумии начали хранить все более роскошно. В золотых саркофагах, с амулетами с драгоценными камнями и другими ценными артефактами. И уже тогда, в древние времена, были люди, грабители, которые хотели заполучить эти драгоценности себе. И многие гробницы и даже пирамиды были ограблены. А современные археологи, которые раскапывали гробницы и пирамиды, иногда находили на стенах проклятия. И вот люди начали рассказывать, что грабители, которые в древности проникали в гробницы, погибали, заболевали, с ними творились всякие ужасные вещи, и их настигала ужасная судьба, просто потому что они проникли к мумии. Алло. Что? Мертв? Я выезжаю. Идемте. Один из охранников музея найден мертвым в зале принцессы. Пожалуй, хватит с меня телевизора. Пойду послушаю, что там за звуки за дверью, за которой, я уверен, ходит мумия. Стоны, какие-то шорохи. Звучит очень по-королевски. Небось, это сам Тутанхамон. Самая известная история с проклятиями произошла в 20-е годы прошлого века с группой археологов, которые вскрыли гробницу Тутанхамона. Возможно, вы слышали про Тутанхамона. В наше время он стал знаменитым. Известность ему пришла, потому что его гробница очень хорошо сохранилась. В ней нашли множество артефактов. Золотой саркофаг и золотую маску, оружие, одежду, музыкальные инструменты и так далее. Но после того, как гробницу Тутанхамона вскрыли 29 ноября 1922 года, участники экспедиции стали умирать. Сначала, через несколько месяцев после укуса москита, умер египтолог лорд Карнарвон. Потом от лихорадки погиб финансист Джордж Голд, который тоже спускался в гробницу. И потом еще несколько человек. С проклятием связывали смерти разного количества людей, иногда даже целых 10. И про это начали писать газеты. Сенсация! Участники экспедиции погибают при загадочных обстоятельствах. Неужели так работает проклятие мумий? Может быть, кто-нибудь из моих родственников, кто жил в этом замке, потревожил покой Тутанхамона, и теперь он пришел, чтобы отомстить и мне? Мои друзья говорят мне, что я слишком пугливый. Да, в прошлый раз оказалось, что это не вампир, а котик. Но в этот раз я уверен, что все всерьез. Но вроде археологи не рассказывали ничего о мумиях, встающих из саркофагов. Откуда же взялся этот знакомый нам очень жуткий образ мумии, которая медленно идет, еле волоча ногами и стонет? Как и вампиров, мумии очень любили писатели готической литературы в XIX веке. Тогда Египет колонизировали, то есть заселяли и контролировали французы и британцы. И туда поехали европейские археологи. Египет представлялся им романтическим и мистическим краем, и проживших древних мумий начали писать писатели. А потом мумии пришли в кино и стали персонажами фильмов ужасов. Самую древнюю мумию, восставшую из могилы, сыграл актер Борис Карлов в 1932 году. В фильме, который я сегодня смотрел, который называется «Мумия». Именно с тех пор мумии представляют как страшную нежить, которая завернута в ткань, как в бинты или туалетную бумагу, и медленно тащится, выставив руки вперед. Монстров в фильмах и книгах обычно можно как-то все-таки победить. Пока я жду ответа ученого, стоит найти что-то, чем я смогу обороняться. Но что именно мне поможет? Если верить фильмам и книгам, средство защиты от мумий очень простое — огонь. Вообще, это частый способ бороться с нежитью. Но в случае с мумиями у этого есть еще и простое физическое объяснение. Они же завернуты в ткань, а значит, их можно поджечь. Тем более, что в гробнице нередко спускаются с факелами, чтобы было лучше видно, что там происходит. Поэтому герои книг, фильмов и игр часто именно так побеждают ходячих мумий, просто поджигая их. Я смастерил себе факел из палки и ткани, окунув его в масло. Поджигаем. Теперь я готов открыть дверь и столкнуться с мумией лицом к лицу. Звонит телефон. Это же Александр Бутягин, мой знакомый ученый, который может мне все рассказать про мумии и их проклятия. Алло. Алло, Гриша, ты меня слышишь? Да, здравствуйте, Александр. Гриша, пожалуйста, ничего не предпринимай. И все выяснили насчет мумий. Но я уже стою тут с факелом. у двери, я уверен, что за ней ходит мумия. Нет-нет, мумии не ходят. Я могу рассказать тебе, что они делают. Да, расскажите, пожалуйста, вы же археолог, да? Конечно. Мумии — это мертвые люди, они не могут ходить. Египтяне придумали просто так хорошо сохранять умерших. Дело в том, что сначала они еще не умели мумифицировать. Самые древние египтяне, где-то там 5500 лет назад, они просто, как и сейчас, люди закапывали умерших в землю. Но земля в Египте особенная. Копали-то они в районе пустыни и увидели, что умершие засыхают. Они подумали, надо этому способствовать. И стали их запеленывать, то есть обматывать тканью, чтобы они лучше сохранялись. Они не знали, что на ткани начинает конденсироваться вода, и тела умерших стали гнить. Что же делать? И тогда они придумали засушить. Да? Вот знаете, как у рыбаков рыбки висят сушеные, так же они решили поступить с человеком. Они брали умершего, засыпали его содой и сушили. Так что мумии — это просто сушеные люди. Из них еще и вынуты те органы, которые быстро гниют. Он не может ходить. У него нет для этого никаких средств. Он просто лежит себе спокойно в своем саркофаге, и все. Не беспокойся. Не надо его поджигать, не надо с ним сражаться, не надо бояться. И самое главное, там, наверное, нет никакой мумии. Мумии — это очень редкая вещь. Если, конечно, у тебя дома появилась мумия, это большой успех. Ты можешь отдать ее в музей или продать на аукционе, но вряд ли тебе так повезло. Я еще слышал про проклятие мумий, и что человек, который столкнется с мумией или осквернит ее гробницу, его ждет что-то плохое. Да, конечно, когда египтологи научились читать египетский язык и стали читать иероглифы, они прочитали, что над каждой гробницей было написано, что тот, кто проникнет сюда, потревожит прах, да, потревожит мумию, он будет проклят, и там всякие страшные вещи делать. Понятно, что египтяне очень не хотели, что их мумию трогали, чтобы грабили их гробницу, поэтому они пугали людей, но никакой египетской магии не существует. Почему же люди боятся этого? Все очень просто. Когда раскопали самую знаменитую неразграбленную гробницу египетскую, гробницу фараона Тутанхамона, то возник слух, что все, кто вошли в гробницу, умерли. И долго об этом рассказывали, писали газеты. Вот, видите, неразграбленная гробница, да? Разграбленные, там уже, понятно, проклятие не действует, а здесь подействовало. В действительности, да, через некоторое время умер, как сказать, спонсор этих работ, лорд, и было там еще пара смертей в экспедиции. Но самое смешное, что археолог Картер, который первый проник в эту гробницу, который вообще все это трогал, который взламывал эти наложенные печати, он прожил еще множество лет, с ним ничего не случилось. И, к сожалению для египтян, и, к счастью для нас, египетские проклятия уже давно не действуют, если они вообще когда-то действовали. Звучит так, как будто это все выдумали излишне суеверные люди, а потом стали еще писать об этом в газетах. Спасибо, мне гораздо спокойнее. Ну, я рад за тебя, не беспокойся. Но все-таки посмотри, вдруг там действительно лежит какая-нибудь мумия, и она может быть интересной для ученых. Спасибо, да, я обязательно проверю. Ха, так вот как оно на самом деле. Наверное, мне нечего бояться. Но что же тогда скрывается за дверью? Пойду посмотрю. Это куча рулонов туалетной бумаги? Кажется, эта комната — это просто кладовка, в которой хранятся всякие принадлежности и бытовая химия. А за стон я принял ветер, который дул в окно. И, видимо, он трепал туалетную бумагу. Надо закрыть окно. Ну, что же. Зато теперь я разбираюсь в Древнем Египте и мумиях. Наверняка в замке больше нет ничего страшного. И мои друзья были правы, я очень пугливый. Хотя, погодите. Теперь я смотрю через окно, которое я закрыл, и что это плещется там в озере? О-о-о, оно очень большое. Как бы мне ни было страшно, в следующий раз придется пойти посмотреть. Эту кассету нашли. Звукорежиссер Дима Гудничев. Редакторка Ася Терехова. Выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Фактчекерка Полина Семенова. И расшифровщик Кирилл Гликман. Музыку написал Дима Гудничев. Подкаст выходит раз в 2 недели по пятницам.